матери городов. Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего. Когда идешь по равнинам за окраинами Рима до Остии, то невозможно себе представить, что именно по этим пустым местам тянулась необъятная 10-миллионная столица Цезарей. Также, когда идешь к Новгороду от Нередицкого Спаса, то дико подумать, что пустое поле было все занято шумом Ганзейского города. Нам почти невозможно представить себе великолепие Киева, где достойно принимал Ярослав всех чужестранцев. Сотни храмов блестели мозаикой и стенописью. Скудные обрывки церковных декораций Киева лишь знаем. Обрывки стенописи в Новгородской Софии, величественный, одинокий Нередицкий Спас, части росписи Мирожского монастыря в Пскове. Все эти огромные, большокие фигуры с мудрыми лицами и одеждами, очерченными действительными декораторами, все-таки не в силах рассказать нам о расцвете Киева времен Ярослава. В Киеве, в местности Десятинной церкви, сделано замечательное открытие. В частной усадьбе найдены остатки каких-то палат, груды костей, обломки фресок, изразцов и мелкие вещи. Думали, что это остатки дворцов Владимира или Ярослава. Не церковных украшений от построек этой поры мы ведь почти не знаем, и потому тем ценнее мелкие фрагменты фресок, пока найденные в развалинах. В археологической комиссии имелись доставленные части фрески, часть женской фигуры, голова и грудь. Художественная малазийского характера работы еще раз подтверждается, насколько мало мы знаем частную жизнь киевского периода. Остатки стен сложены из красного шифера, прочно связанного известью. Техника кладки говорит о каком-то технически типичном характере постройки. Горячий порыв строительства всегда вызывал какой-нибудь специальный прием. Думаю, палата Рогеров в Палермо дает представление о палатах Киева. Скандинавская культура, унизанная сокровищами Византии, дала Киев. Тот Киев, из-за которого потом восставали брат на брат, который по традиции долго считался матерью городов. Поразительные тона эмалей, тонкость и изящество миниатюр, простор и спокойствие храмов, чудеса металлических изделий, обилие тканей, лучшие заветы великого романского стиля дало благородство Киеву. Мужи Ярослава и Владимира тонко чувствовали красоту. Иначе все оставленное ими не было бы так прекрасно. Вспомним те былины, где народ занимается бытом, где фантазия не расходуется только на блеск подвигов. Вот терем. Около терема булатный тын, верхи на тычинках точеные, каждый с маковкой жемчужинкой. Подворотня дорог рыбий зуб, над воротами икон до 70. Среди двора терема стоят, терема все златоверховые, первые ворота вальящатые, средние ворота стекольчатые, третьи ворота решетчатые. В описании этом чудится развитие докийских построек Трояновой колонны. Вот всадники. Платье-то на всех скорлат сукна, все подпоясаны источенками, шапки на всех черные мурманки, золотые вершки, а на ножках сапожки зелен софьян, насыто шилом, пяты востры, круг носов носов хоть яйцом прокати, под пету пету воробей пролети. Точное описание византийской стенописи. Вот сам богатырь. Шелом на шапочке, как жар горит, ноженки в лапотках семишелков,